Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Местное время 16:00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня пятница, 13 ноября. Анонс передачи. «Арцах никогда не будет частью Азербайджана», – сказал Баку Саакян. В результате обстрела со стороны Азербайджана погибли двое карабахских солдат. Посол США: «Надеемся, что главы Армении и Азербайджана будут открыты к новым предложениям посредников». В Степанакерте состоялась премьера спектакля «Виновные поневоле». Сегодня отмечается Международный день слепых. Итак, подробности новостного блока. «12 ноября в Москве в Центральном офисе информационного агентства «Регнум» состоялась пресс-конференция президента Республики Арцах Баку Саакяна, на которой присутствовали представители ведущих российских масс-медиа. Президент Саакян затронул темы, касающиеся процесса государственного строительства, социально-экономического развития, внешней политики Арцаха, ответил на вопросы журналистов. В своем слове Баку Саакян подчеркнул, что Российская Федерация занимает особое место во внешнеполитической повестке Арцаха, которая включает в себя широкий спектр исторических, культурных, геополитических и человеческих отношений. Президент Саакян отметил важность подобных связей, назвав их полезными для развития двусторонних отношений, получения объективной информации об Арцахе и налаживания практических контактов. Ключевым компонентом урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта должен быть отказ от возврата в прошлое. «Арцах никогда не будет частью Азербайджана», – об этом заявил президент Нагорно-Карабахской республики Баку Саакян в ходе пресс-конференции, приуроченной к Дню Арцаха в Москве. Ряд европейских и американских городов и штатов, в том числе Лос-Анджелес, а также австралийский штат Новый Южный Уэльс, уже признали право Нагорного Карабаха на самоопределение. Что касается признания со стороны государств, то это вопрос времени и кропотливой работы, отметил глава Карабахского государства. По словам президента Саакяна, внешнеполитический курс Нагорно-Карабахской республики строится на принципах многовекторности и комплементарности. Мы стремимся к ровным и тесным отношениям со всеми государствами, где у нас имеется диаспора, отметил глава Карабахского государства. Говоря о ситуации на границе, президент Саакян отметил, что в отличие от Азербайджана, НКР пытается сделать все для снижения напряженности и содействия усилиям международных посредников. Продолжаем новости. Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства обороны Нагорно-Карабахской республики, противник продолжает нарушать перемирие, используя различные вооружения. Около 21 часа 12 ноября на южном направлении линии соприкосновения были обстреляны позиции армии обороны НКР. В результате служащим Ваге Варкесовичу Вануяну 1995 года рождения и Микаэлу Аракеловичу Торосяну 1996 года рождения были нанесены смертельные огнестрельные ранения. Для выяснения деталей происшедшего ведется следствие. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором коснулись резолюции ПАСЭ по урегулированию Карабахского конфликта. В опубликованном на сайте структуры заявлений сопредседатели Минской группы отмечают, что принимают во внимание обеспокоенность ПАСЭ по поводу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, эскалации напряжения на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения, а также глубоко сожалеют о человеческих потерях. В связи с этим в заявлении говорится, что у Минской группы уникальный опыт в посредничестве. Этот формат принят сторонами, а предложение новых параллельных механизмов, учитывая деликатность переговорного процесса, может прервать этот процесс и вызвать препятствия на пути урегулирования. Вместе с тем выражается готовность работать со всеми международными организациями, которые заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. В своем заявлении сопредседатели выражают согласие с тем, что конфликт затягивается слишком долго, и стороны должны предпринять шаги для ускорения мирного урегулирования. Продолжаем новости. США ожидают, что президенты Армении и Азербайджана проведут полноценные обсуждения вокруг вопросов и шагов, необходимых для ослабления напряженности на линии соприкосновения. Об этом в беседе с журналистами перед началом официальной церемонии инаугурации 23-й группы Корпуса мира США заявил чрезвычайный полномочный посол Соединенных Штатов в Армении Ричард Миллс, коснувшись ожидаемой встречи глав Армении и Азербайджана. По словам посла, США крайне удовлетворены, что оба президента решили провести встречу до конца года. Это весьма позитивный шаг с обеих сторон. Мы надеемся, что президенты будут открыты к новым предложениям трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ и проявят готовность обсудить их, подчеркнул Ричард Миллс. Наш репортаж. 82-й театральный сезон Степанакертского драматического театра имени Ваграма Папазяна открылся премьерой спектакля по пьесе Вазгена Овяна «Виновные по неволе». Постановка народного артиста НКР Каджика Арутюняна. Это трагикомедия в двух действиях. В спектакле приняли участие заслуженные артисты НКР Армела Аракелян, Самвел Евреян, Владимир Микаэлян и другие. Хотя пьеса написана более двух десятков лет назад, тема по сей день актуальна. Близкие родственники ссорятся между собой, никто не хочет взять на себя обязанности по уходу за больной бабушкой. Небольшой фрагмент из спектакля. Пока родственники спорят между собой, младший внук бабушки, который очень привязан к ней и не хочет, чтобы бабушку отправляли куда-то из своего дома, приходит и сообщает, что бабушки больше нет. Ее сердце не выдержало. Своими впечатлениями поделились зрители. Очень актуальный спектакль, до глубины души тронута. На самом деле эта проблема сейчас везде стоит. Чем взрослее, чем старше становится личность, тем он никому не нужен. Сегодня была показана этим спектаклем вот проблема, которую обязательно нужно решить. И нужно, чтобы в людях было достаточно души, чтобы любить и уважать взрослых, а особенно своих матерей. Продолжаем новости. 13 ноября отмечается Международный день слепых. Именно в этот день, в 1745 году, во Франции родился Валентин Гаю, известный педагог, основавший в Париже и в Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По решению Всемирной организации здравоохранения, именно эта дата стала основой для Международного дня слепых, главная цель которого – привлечение внимания широкой общественности тем, кто навсегда потерял зрение и оказался в трудной жизненной ситуации. До XVIII века мир не знал учебных заведений для слепых. В 1784 году в Париже на свои личные средства в своем собственном доме Валентин Гаю открыл первую в мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся слепых». 13-14 ноября в Грузии впервые пройдет чемпионат мира по игре «Что, где, когда». Армению будут представлять три команды, а по четыре команды будут выступать от России, Грузии и Азербайджана. В числе других участников команды